Сразу после ужина Лора позвонила в Прайори. Ужином, правда, это можно было назвать лишь с большой натяжкой. Гурманы XVIII века и лесотрапезники королевы Виктории несказанно бы удивились, узнав, что кто-то относит это словечко к чашке бульона и яичнице со шпинатом. И напрасно они искали бы на столе крепкий эль, прозрачный, как рубин, кларет или доставленную с другого края земли Мадеру. Все это заменяли графин апельсинового сока и кувшин с ячменным отваром. В довершении сама процедура происходила не в столовой и не на кухне даже, а, поскольку мисс Софи трудно было передвигаться, в гостиной, где рядом с диваном ставили маленький переносной столик. Когда Мэри убрала посуду, Лора принесла телефон и водрузила его на стол. Мисс Софи ни за что не желала пропустить такое исключительное событие, как окончание семейной распри. В ее глазах появился хищный блеск, а на щеках легкий румянец. Подумать только, дочь Оливера и Агнес. Лоре совсем не хотелось звонить Агнес Фейн. И еще меньше ей хотелось сделать это под надзором мисс Софи, но выхода не было. Она вздохнула и набрала номер. Почти тотчас же ей ответили. Таким голосом вполне мог бы разговаривать пудинг или кусок сала. Прайори, мисс Эдамс у телефона. Вот уж на что мисс Софи никак не могла пожаловаться, так это на слух. Она дернула Лору за рукав и страшным шепотом сообщила. «Это твоя кузина Люси!» «Здравствуйте, мисс Эдамс, это Лора Фейн», — сказала Лора. В трубке раздался звук, как если бы ее уронили, после чего мисс Эдамс бесцветным голосом протянула «А-а-а!». Начало показалось Лоре не слишком обнадеживающим. Затем в трубке что-то зашуршало, и наступила тишина, свидетельствующая о том, что ее зажали ладонью. «Не обращай внимания на Люси!» – шепнула мисс Софи. «Бедняжка всегда туго соображала!» В трубке раздался другой голос, глубокий и властный. «Лора?» «Да, кузина Агнес?» «Разумеется. Стало быть, ты решила приехать?» «Она уже знает», – подумала Лора. «Значит, Тайнис успела ей позвонить». Судя по голосу, кузине Агнес не привыкла выслушивать возражения. Это чувство не оставляло Лору все время, пока она вежливо благодарила мисс Фейн. Разговор получился сухим и официальным. По всей видимости, от Агнес, певшей когда-то «Инфеличе» и страстно любившей Оливера, не осталось и следа. Наконец Лора положила трубку и облегченно вздохнула. «Ну вот». «А ты волновалась», — заметила мисс Софи. «Кузина показалась тебе не слишком любезной? Ничего удивительного. Ты знаешь, что твой отец ушел от нее в самый канун праздника?» «Да, это было летом. Ясный и теплый день. Не надо было Оливеру и Лилиан этого делать. Ох, не надо. Но разве влюбленные способны о чем-то думать? Ты знаешь, Прайори очень красиво. Агнес как раз разливала чай под большим кедром, когда принесли записку. И хватило же ума у кого-то из слуг. Агнес прочла ее, но и бровью не повела. Приспокойненько спрятала ее к себе в сумочку и продолжала разливать чай. Никто ничего и не заметил. А когда гости разошлись, она вывела своего коня. Черный тюрбан его звали. Дурацкая, что ни говори, кличка для лошади. Что это такое, черный тюрбан? И ускакала. Хватились ее уже поздно. Бросились искать и нашли на дне каменоломни полуживую. А лошадь так и совсем разбилась. Лора побледнела и в ужасе уставилась на мисс Софи. Та спокойно выдержала ее взгляд и, чуть улыбнувшись, взяла за руку. «Не смотри на меня так, дорогая! Все это было уже очень давно. И потом, куда большим несчастьем было бы, если бы Оливер женился на Агнес». Он никогда ее не любил, и Агнес прекрасно это знала. Она ведь очень умная, Агнес. В половине десятого мисс Софи отправилась спать, а Лора взяла какую-то книгу. Без четверти 10 раздался телефонный звонок. Подняв трубку, Лора услышала голос Кэрри Десборо. Могу я поговорить с мисс Фейн?» «О, Кэрри!» – радостно воскликнула Лора и тут же помрачнела, вспомнив, что говорила о нем Танис. «Вы одна?» «Да, кузина Софи уже легла». «Я знаю», – рассмеялся Кэрри. «Разведка доложила, что она всегда делает это в половине десятого». «Значит, вы все же решились ехать в Фрайли?» «Да». «Тайнис мне, правда, уже сказала, но я ей не очень-то доверяю. Вот и решила знать наверняка. Потому что если вы не поедете, то и мне там нечего делать». Лора чуть покраснела. «Это, надо понимать, комплимент?» – сказала она. «Ничего подобного. Это констатация факта». Лора промолчала. Казалось невероятным, как быстро голос на другом конце провода обрел власть над ее сердцем. «Лора!» – окликнул ее этот голос. «Да? Так вы видели Станис?» «Угу!» – она заходила перед самым ужином. «Так я и думал. И что она вам наговорила?» «О ком?» «В частности, обо мне. Ничего хорошего, надо думать». «Вовсе нет. С чего это вы взяли?» – растерянно проговорила Лора. В трубке раздался смех. «Угу, значит, я не ошибся. Дала вам, так сказать, дружеский совет». «Я ей не подруга», — возмутилась Лора. «Но совет, тем не менее, получили. Не сомневаюсь, подано все было в высшей степени тактично и деликатно». «Так что она вам наговорила?» Притворяться равнодушно и дальше было решительно невозможно. И Лору прорвало. «Сказала, что вас не стоит принимать всерьез», — выпалила она. Последовала пауза. «Понятно», — протянул наконец Кэрри. «О помолвке она часом не рассказывала?» «Не совсем». На этот раз в смехе Кэрри отчетливо прозвучала горечь. «Не совсем? Ну тогда я расскажу. Полгода назад я просил ее руки и получил, или мне только так показалось, что-то вроде согласия. А выйдя месяц назад из госпиталя, неожиданно узнал, что все это мне, видно, приснилось. Тайнис заявила, что представления не имеет, о чем это я толкую. Сказала, что у нее и в мыслях не было выходить за кого-то замуж. Предложила остаться друзьями. Я как дурак согласился. И с тех пор все больше и больше убеждаюсь, как же мне повезло, что этим дело и ограничилось». «А когда вчера вечером я познакомился с вами...» Он замолчал, осознав внезапно, как же недавно это было. Пальцы Лоры, сжимавшие трубку, неожиданно задрожали. «Просто невероятно!» — услышала она и с готовностью повторила. «Невероятно!» «Но, слава богу, это случилось! Лора, когда я впервые увидел вас, это было для меня как глоток свежего воздуха. Я все время боюсь, что это окажется сном, что однажды я очнусь и обнаружу, что вы мне приснились. Поэтому позвольте мне отвезти вас завтра в Праури. Мне удалось раздобыть бензин». «Я почти уже договорилась с Петрой». Кэрри присвистнул. «Значит, Элистер совсем пропал?» «Похоже на то. Так что, наверное, мне и впрямь лучше поехать с ней. Не беспокойтесь, я все улажу. Прихвачу ее, Робина, и заеду за вами около половины третьего. Идет?» «Идет», — ответила Лора. «Вот и отлично. Погодите, это еще не все. Я хочу сделать официальное заявление по поводу своей надежности. Вы слушаете меня, мисс Фейн?» «Да», — улыбнулась Лора. «Так вот, слово мое — камень. Намерения мои чисты, как слеза. И у меня единственный недостаток. Я абсолютно не умею ждать. Доброй вам ночи, мисс Фейн».